Каждый день проводил упражнения, развивал верность глаза у офицеров. А у моряков все четче становились движения, они знали на память все команды, дисциплина их не пугала, они все больше привыкали ко вниманию и требовательности со стороны строгого и доброжелательного к ним адмирала. Особенно его интересовала знаменитая и неудачная экспедиция флота французской директории к берегам Ирландии. Возглавил ее генерал Гош, пришедший в ярость от неповоротливости флота, по поводу которого говорил: «Что такое флот? Сохрани меня, Бог, когда-нибудь вмешаться. Какой странный состав. Огромное туловище с разъеденными, бессвязными частями. Внизу противоречия. Организованная недисциплинированность в военной корпорации. И если прибавить сюда надменное невежество и глупое чванство, то вы получите полную картину флота». Ушаков расспрашивал Грюе, что произошло с экспедицией, отчего окончилась она неудачей. Тот сам толком не знал, но по слухам и данным, полученным им, выходило, что часть эскадры не поняла сигналов, другая была введена в заблуждение сигналами, которые им делал английский фрегат. Часть эскадры под командованием адмирала Буве подошла к ирландским берегам, но из-за плохой погоды и нерешительности начальников высадка не состоялась. Буве отправился обратно в Брест. Из 43 кораблей всего 6 судов были потеряны, но экспедиция в целом потерпела крах. «А почему?» — думал Ушаков. «Да потому что команды не были укомплектованы, корпуса расшатаны, мачты оказались плохо скрепленными, паруса все в заплатах, провианта взяли мало». И к тому же выбрали для экспедиции самое плохое время – бурное, опасное, туманное. Начальники экспедиции плавали отдельно от основной части экспедиции и не могли связать, объединить сигналами и общей командой всю эскадру. Федор Федорович надолго задумывался и часто записывал в свою кожаную тетрадь. «Сигналы. Сигналы – мудрость и воля флотоводца». Паруса. Паруса — это крылья флота. Команда — это залог успеха. Погода — условие для точного движения. Да. А что еще? Что еще надо, если флот направляется в экспедицию, в дальний поход на морскую битву? Ушаков, может быть, уже участвовал в самых своих главных битвах. Но, возможно, главная битва ждала его впереди. Он не знал этого, не знал, но готовился. Готовился ежемесячно, еженедельно, не пропуская ни одного дня. Весна 1798 года. Весной 1798 года Европа вслушивалась в стук топоров, доносившийся из Тулона. Гроза монархических армий, всех противников республиканской Франции и опора новой после Робеспьеровской власти генерал Бонапарт готовил в поход армаду военных кораблей и транспортов. Куда? Конечно, в Англию. Об этом доносили нанятые за большие деньги шпионы. Конечно, генерал нацелился на эти острова, кишевшие роялистами, противниками директории, в этот центр, где сосредоточились основные силы заговора против республики, где ежедневно в парламенте, в газетах, на сборищах владельцев чайных плантаций в Индии, кофейных в Вест-Индии, лесных угодий в Канаде, золотых россыпей в Африке звучали погромные речи и угрозы. Солнце не заходило над территориями английской короны, но обжигающий свет революционных идей, неспровергающих королей, провозглашающих равенство, братство и свободу, не добавлял света к радости хозяев сети. Свобода у толстосумов и так была, их вполне устраивало равенство с аристократами, а братство они не хотели ни с собственными согражданами, ни с близкими их по духу буржуа других стран. Да, в Англии находился в то время центр мирового капитала, и она пыталась держать в руках рычаги мирового господства. Далеко не все получалось. Выскользнула из-под управления североамериканская держава, вызывала раздражение и ненависть своей самостоятельной и независимой политикой Россия, но на пике злобы пребывала республиканская Франция. и последняя платила ей тем же. Было ясно, что Тулонская флотилия готовилась достичь берегов Западной Англии или Ирландии и с повстанцами страны древних кельтов обрушиться на короля, лордов и богачей, обратившись к нищему народу богатейшей страны.